Мытарка Коломенская. Из опущенной жизни. Не согрешив, не отмолишься. Пословица. Ты сам один бессмертен, сотворивший, создавший человека, а мы, земные, из земли созданы, и в ту же землю опять пойдем. Ты так повелел, Создатель мой, когда сказал: «Земля ты, и в землю отойдешь». И вот все мы в нее пойдем, над гробным рыданием творя песнь «Аллилуйя». Этими знаменательными словами всеночного псалма над почившим закончила царь Иванна работу самозванных монашек. «Мытарка», — обратилась она к начальственной товарке, — «дай глоток церковного, спасу нет, сухота заела». И, отхлебнув хорошую дозу когора из фляжки, она снова своим хриплым баском возгласила: «Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу твоему Василию, и сотвори ему вечную память». Часть родственников усопшего, непривычная к ночным бдениям, давно обмякла и спала прямо на стульях. Младшая из трех позванных отпевалок погасила три свечи из четырех, оставив последнюю на вынос тела. «Буди с родственников, Мавка! Пускай прощаются с новоприставленным Василием. На дворе катафалк стоит», — велела старшая мытарка своей помоганки. «Да иконку поправь, а ты, начальник, целуй венчик на челе отца своего и целуй образ Спасителя, да и спроси прощения у лежащего в гробе за все неправды, допущенные к нему при жизни», — учила мытарка сына умершего старика Василия, складского заведующего в порту. После прощания велела наживить гвоздями крышку гроба, развернуть его к выходу и выносить усопшего из комнаты. Царь Иванна все последние действия сопровождала чтением Трисвятского. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Вышеописанные события происходили в самом начале 50-х годов в одном из домов на Пряжке, то есть на набережной реки Пряжки, отделяющей с запада Коломенский остров от Матисова. Здешние места со старинных времен известны были простому люду не оперными театрами и консерваториями, а выстроенным во времена императриц морским Богоявленским собором, окрещенным питерскими богомольцами Николой Морским. Никола в советские безбожные времена стал для православных жильцов центра города после закрытия и уничтожения многих храмов на Адмиралтейском и Казанском островах главным местом моления верующих. И из ведомственного морского собора времен царей превратился в истинно народный храм. И что еще сохранила Коломна, несмотря на возникшие в XIX веке замечательные архитектурные ансамбли, это обаяние провинциальности, спокойствия и несуетности жизни. В дни больших церковных праздников вся Никольская площадь вместе с садом вокруг собора заполнялась множеством верующих людей, приехавших и пришедших из многочисленных бесцерковных районов города. И сюда в такие дни по древнему русскому обычаю набегало множество народа, промышлявшего нищенством. Нищие выстраивались шпалерами на входах и выходах Никольского сада, и всех входящих и выходящих из храма богомольцев пропускали через собственный строй, обирая верующих во имя Бога. Среда старателей, кормящихся Христовым именем, была неоднородна. На верхних ступенях иерархии стояли профессионалы, владевшие умением разжалобить прихожан причитаниями Христа ради, ловко торгующие своими убогостями, ежели они у них были, и монастырской юродской одежонкой под божьих людей. Многие из этой стаи были знакомы с православными обрядами, календарными церковными праздниками и даже с Писанием. На следующей ступени находились инвалиды войн и трамваев всех мастей с выразительным реквизитом, деревянными ногами, выставленными на показ протезами, культяпками рук и ног, настоящими и поддельными язвами на разных частях тела, собирающие добавку к пенсиям на угощение своих порушенных утроб. За ними следовали благообразные старушки-поберушки, совмещавшие безбедную жизнь с возможностью вытянуть гроши из большого скопления народа для удовлетворения собственной жадности. Они больше всех и ниже всех кланялись перед подающими милостыню. И уж совсем на дне этого сообщества находились истинные нищие, приехавшие из голодающих областей или республик. Вспомните 1947-49 годы засух и неурожаев на юге России, на Украине, в Молдавии. Нищие братья гнала прокопченных, тощих людей от насиженных выгодных мест побора, рынков, магазинов, вокзалов, храмов, обзывая их цыганами. И те вынуждены были бродить со своими мешками по улицам, дворам, квартирам и радоваться всему, что подадут. Наши монашествующие отпевалы в одежонках черных и темно-коричневых церковных цветов относились к самому высшему сословию певцов Лазаря, к обитателям паперти. Промысел их возник по необходимости из-за малого количества церквей и невозможности служителям храма отпеть всех усопших жителей города. К тому же многие боялись хоронить близких с помощью церкви, так как состояли в партии или комсомоле, служили чиновниками в заведениях, где такое действие могли неправильно истолковать и обвинить в суеверии. Но они хотели исполнить последний долг перед близкими по-людски, в соответствии с издревле принятыми в России православными обычаями, в ту пору основательно забытыми. Никто не знал, что и как делать с покойными. Многие в панике метались в поисках посвященных людей, умоляя помочь горю. Толковая нищенствующая тетка-мытарка, знакомая с основными православными обрядами, благодаря долгой службе на паперти Николы Морского, сговорила басовитую старуху-нищенку Царь-Иванну, знавшую наизусть псалтыри, многие молитвы, объединить усилия и создать артель, которая за мзду будет помогать горемычным людишкам провожать в последний путь скончавшихся родственников по всем правилам православного похоронного ритуала. И две опытные нищенки с паперти Николы, взяв в помощь молодую девку-помоганку, создали в Коломне небывалую артель похоронной помощи. Со временем, подучившись в церкви всем тонкостям похоронного действа, артель стала популярной у народа богатыря не только на Коломенском, Казанском и Покровском островах, но и за Невой, на Васильевском острове, где вообще не было действующих церквей, кроме кладбищенской. Надо отдать должное, свои обязанности они исполняли честно, а иной раз даже художественно, то есть с отдачей или, как говорят, сердцем. В особенности дьячиха, царь Иванна. Мытарка отоманила артелью, была добытчицей и диспетчером всех ее работ. Чтобы не развалилось дело, ей к тому же приходилось держать в узде подопечных товарок, особенно алкоголицу-дьячиху, от злоупотреблений пьяной жидкостью. Внешняя часть ритуала, подготовка усопшего к панихиде, была тоже на ее плечах. Омовение, облачение, украшение чела венчиком, окропление святой водой, правильная установка гроба и подсвечников и тому подобное, а также, если заказывали, приготовление поминального стола. Молитвенной частью обряда ведала царь Иванна, остальные ей помогали. Она совершала всеночное песнопение над почившим, то есть панихиду, по полному обряду исполняла роль священнослужителя. Третья товарка Мавка, меченая, списанная с панели промокашка, потерявшая манок из-за разросшегося на лице родимого пятна, работала у мытарки скороходом, реквизитором и снабженкой. Царь Иванна именовала ее попросту «побегушкой». Летом Мавка прикрывала свою родинку полями где-то добытой дореволюционной соломенной шляпы, зимой пряталась в мужскую ушанку и платок. Мытарка защищала девку от нападок, злыдни нищенок, преследовавших ее от завидок, как самую незащищенную. Мавка обязанности свои выполняла исправно, а некоторые даже с выгодой для артели. Например, свечи не покупала в керосиновой лавке, а добывала прямо со склада коробками, пользуясь симпатиями кладовщика-инвалида. От другого инвалида войны, уличного фотографа дяди Вани Костыля с Васильевского острова, за небольшие денежки получала для печальных дел иконки образа, сделанные фотоспособом и крашенные пасхальными красками. Пить что-либо, даже церковный когор Мавке запрещалось. Ежели кто совращал ее вином в тоскливые моменты жизни, то Мавка впадала в кликушество, кричала разными зверьми и билась об пол. Только мытарка могла с нею справиться. Священница или дьячиха Царь Иванна, несмотря на всякие свои чудачества, слыла значительной фигурой в Коломне. По церковно-молитвенным делам давала советы всей непросвещенной округе. Сирота из подкидышей Покровской церкви, подкинута была в день царских именин, воспитывалась в Горицком женском монастыре, но постриг не приняла и ушла на заработки в Петербург нянькать детей. Поселилась она во дворах Покровской площади вблизи своей родной церкви Покрова Святой Богородицы. После революции работала помощницей повара в детской столовке, открытой в бывшей богадельне все на той же площади Коломенского острова. В середине 30-х годов Покровский храм был взорван, и царь Иванна со всеми остальными богомольцами переселилась ближе к Никольской площади, то есть ближе к Николе Морскому. После потери отчего храма начала она попивать, правда, пила только церковное вино, но без него уже не могла жить. Тяготы житухи опустили ее до нищенства, и стала царь Иванна украшать собою ступени Богоявленского Никольского собора. Была ли у нее семья, никто не знал. Про это высказывалась она очень туманно. «После царев напустил сатана на Россию разные революции, войны да голодовки. Закрутили нас беды так, что до сих пор кувыркаемся, а мужья наши разошлись по землям, от большинства и примет не осталось, погинули, словом сказать». Говорила она почти басом, такому голосу мог позавидовать любой дьяк. Псалмопение ее было настолько проникновенным, что она сама впадала в транс и доводила печальников усопшего до рыданий и истерик, и за это часто получала дополнительную бутылку когора. Но после приличной дозы вина в ее голове начинало царить. Что это означало, объяснить толком она не могла даже в милиции. «Царить стала, наконец дождалась, хорошо-то как, все кругом сытное да золотое, все кругом гудет да поет, как было в церкви по праздникам в моем детстве». Наверное, за такое царение ее и звали царь Иванна. «Царь Иванна, ты что, снова зацарила, что ли?» «Ой, зацарила, мытарка, зацарила. Поднесли ведь от добра душевного, больно довольны песнопениями моими, как не зацарить?» К каждой новой своей бутылке когора обращалась как к забубенной подруге с гимном признания в любви. «Силушки нет жить без тебя, радость моя насладительная!» И опять впадала в царение, вспоминая светлую дореволюционную молодость. «По Невскому-то царя с царицею, да со всеми царичками и малым царьком в богатых золотых каретах возили народу, казали. А народ-то кругом тьма тьмущая и все расфуфыренные. Фуфыры в светлых шляпах с цветами, да в радости. Дома, как невесты на свадьбы, цветной материи убранные стояли, а с балконов драгущие ковры свисали. На мачтах-фонарях по Невскому рисованные орлы парили». И гоши-победоносцы своих змеев кололи. А главный устроитель города с котовыми усами царь Петр с башни довольный на всех глядел, а сама и с господскими детьми на балконе стояла и все это кино видела. «Царь Иванна, ты снова в тот царев свет отошла?» «Отошла, матушка, отошла. Там-то лучше, чем в сегодняшнем пропадании». Главная задача мытарки состояла в том, чтобы не допустить перебора дьяконицы во время работы церковного вина. «Побойся Бога, царь Иванна, нельзя наливаться перед такими делами. Кроме греха нельзя топтать людское горе. Мне за тебя шабаркнут по кумполу и будут правы». «Да что платят-то, мытарка, копейку всего за ночное бдение», — оправдывалась царь Иванна. «А ты хочешь, чтобы тебе сразу штуку давали, сквалыжница алкашная?» «Да не кыркай ты, не кыркай, начальница, сколько можно. Не согрешу я, не бойся, что сама дашь, на том и спасибо». В день смерти вождя мытарке пришлось запереть дьяконицу в своем подвале, так как пьяная царь Иванна на Крюковом канале гудела всем встречным на пути людишкам, что отпела она скотоводца по первому разряду и что душа ее небесничает в царстве ангелов и ангелиц. «Застегни крикушку свою, царь Иванна! Неужели не чуешь, что отпевание твое Сибирью пахнет? Дура ты, стаиросовая!» «Почему стаиросовая?» «Потому что из ста дур самая дура!» Ой, мытарка, ой, ругаешься ты, а я ведь из добра. Да болезненная я, болезненная алкоголица. Бестолковка моя уже ничего не варит. Гудела ей в ответ на все согласная царь Иванна. Про мытарку никольские нищенки рассказывали всякое разное. Некоторые баяли, что она из монашек, что из разогнанного в 20-е годы женского монастыря попала в лиговские притоны, отсидев в 30-е по бытовухе, в войну санитарила в госпиталях. Другие рассказывали, что она блатная с Лиговки и что ее за нарушение воровских законов погнали с Малины. В войну будто бы спекулировала и с дворниками квартиры дистрофиков обирала, потом косить стала под нищую, чтобы концы в воду спрятать, а на самом деле богатющая. Третьи просто обзывали ее авантюристкой, незнамо откуда возникшей и способной на всякие турлы-мурлы. Но все как одна ее боялись. За посягание на личности ее бригады она могла отчистить обидчиков так, что вороны в испуге взлетали с веток Никольского сада. Школа ругани у нее была отменная. Как ее звали на самом деле, никто не знал. Товарки по нищенству злорадствовали от зависти, за глаза называя ее артельный заработок налогом с покойников, а ее, как вождицу самодельных отпевалок, мытаркой, то есть сборщицей налогов. Не случайно этих злоязычниц царь Иван наругала вертикально лающими собаками. Они даже подговорили редкого в среде старух, поющих Лазаря, мужского бомбилу, чтобы тот добыл от артели долю для всех поберух с паперти Николы Морского, нанятого жлоба инвалида трамвая, изображавшего благородного инвалида войны, мытарке пришлось скинуть с лестницы, приговаривая: «Крысарь махнорылый, отсычить хочешь? Пароход уже купил, на самолет не хватает. Рукодельник трюхатый, шиш с нас возьмешь!» А главное заводили рябой красноглазой сычухи, она сотрясла мозговую жидкость. Несмотря на множество интересных, даже толковых качеств начальницы монашек, у нее были свои слабости и пристрастия. Одна из слабостей, естественно, для того времени — она курила. Тогда курили все, кто пережил блокаду. Дымила она самокрутки дешевого табака, купленного на сытном рынке у какого-то Никича. Дым от тех самокруток отпугивал не только людей, но и собак. Второй слабостью нищенской паханши была любовь к карманным часам, которых у нее было множество, правда, бросовых, но носила она их в специально вшитом в юбку кармашке, как положено. Часы свои звала собакою, как их именовали воры. Последняя слабость была самой греховной. 4 или 5 раз в году мытарка исчезала из Коломны на неделю-другую, и долго никто не знал, куда она исчезала. В эти пропадания атаманши царь Иванна и Мавка справляли панихиды без нее, но более сумбурно и не в том качестве, нежели с нею. Появлялась она на своем острове всегда с какой-нибудь обновой, шерстяным платком, кофтой, блузкой. Через некоторое время от нищих петроградской стороны дошли слухи, что у коломенской мытарки полюбки с ботаническим служкою, между прочим, гермафродитом. Шаромышки и побегушки коломенские жалели мытаркиного возлюбленного. Увидев на ней очередную обнову, говорили между собой: «Смотрите-ка, как она своей любовью несчастного обобрала!» Другие поберушки спорили с ними: «Не может мытарка любить гермафродита, гермафродиты живут только друг с дружкою. Вон во дворе по Писаревой улице живет пара их, и данное дворовой пацанвой прозвище имеет Попендя Рогатая и Мамендя Усатая. Но кто из них он, а кто она, неизвестно. Даже местный татарский дворник не может разобрать». Несколько лет убегала мытарка с Коломны на Петроградские острова, а одним годом на третий раз пропала окончательно, то есть не вернулась домой, в свой подвал на Мастерскую улицу, ни на вторую, ни на пятую неделю. Вокруг этого события среди коломенского опущенного народца начались страсти и пересуды. «В любовном грехе испарилась двигалка наша. Теперь мы с тобой, Мавка, сироты беспризорные, сгинула наша артелька», — прохрипела царь Иванна своей побегушке и зацарила так, что впала в горячку и оказалась в больнице, где начала отпевать всех лежащих без разбору. У Мавки, меченой от расстройств и переживаний, прямо в ограде Никольского сада перед храмом на виду у всех случилась бесова трясучка, и она вдруг зарычала, закричала, закликала разными птицами и зверьми. Пришлось звать самого соборного батюшку и изгонять беса. Говоря словами царь Иванны, многие мерзостные эфиопские образины были довольны порушением мытаркиного дела. Но всех разбирало любопытство, что же все-таки произошло с нею в ботаническом саду. Обитатели паперти на очередной складчине, приняв на грудь хорошее количество огненной жидкости, постановили отправить на аптекарский остров, в Гермафродитов сад, разведчиц с заданием добыть сведения у аптекарских людишек об их товарке, мытарке Коломенской. Вернувшиеся с островов петроградской стороны разведчицы ничего, кроме слухов, не принесли. По одним рассказам, правда, от самого главного ботанического сторожа, гермафродит их по прозвищу Гальваник был натуральным скобарем и, дослужив в саду до пенсии, недели три назад уехал на свою псковскую родину. А с кем, не могу знать. Если кого-то взял, то, слава богу, стариковать ему веселее станет. А отчего Гальваником звали, так он сам виноват. Всем рассказывал, как по нечаянности ложку белого металла проглотил, а назад из себя получил ложку металла желтого. Обозван был правильно. У нас на Аптекарском проспекте с царских времен электротехнический институт стоит. Все грамотные. Соседи из дома напротив, что на проспекте, советовали искать останки мытарки в кущах ботанического сада, где ревнивый гермафродит мог задушить ее, не желая отпускать в Коломну, и после сбежал с наших островов к своим бандитским скобарям. Царь Иванна, выйдя из больницы и получив пенсию, с похоронным ремеслом завязала. Увидеть ее можно было либо в агитационном пункте на улице Союза Печатников, где сидела она перед великим изобретением XX века, телевизором КВН, на своем стуле-троне в первом ряду немного слева, у самого увеличительного стекла, либо по воскресеньям и по всем церковным праздникам на паперти Морского Богоявленского Никольского собора. Если услышите нищенское обращение к прихожанам, произносимое пропитым хриплым басом: «Будьте отцы милостивы, сотворите святую милостыньку, благословите на копеечку», то это она, царь Иванна. Мавка меченая попала не то в психбольницу, не то в казенный дом за бродяжничество и шум, испускаемый изнутри себя. А в кущах ботанического сада, что находится на Аптекарском острове петроградской стороны, до сих пор ищут мытарку Коломенскую, но там ее нет.